Николай тут же позвонил в аэропорт. Новость для него оказалась страшной. Ему сообщили, что в том самолете летела Шура Романова. Самолет шел рейсом из Китая, вез ширпотреб. Старшим на борту был Сергей Полищук. В Иркутске, после дозаправки, взяв на борт еще несколько пассажиров, они вылетали в Москву. Самолет еле-еле оторвался в конце полосы. Задев приводную радиостанцию, он упал и загорелся. Сказали, что он был перегружен китайскими шмотками и в условиях жары не смог набрать необходимую высоту. Самолет сгорел, но экипаж и Полищук остались живыми. Подоспевшие пожарники сумели эвакуировать их из самолета. А вот тех пассажиров, кто был в грузовом салоне, спасти не удалось. Через полчаса Николай, заскочив домой и взяв необходимые документы, билет, поехал в аэропорт. Лил дождь, дворники не могли справиться с водой, мотор у машины, точно захлебнувшись, глох, шофер злился, ему каждый раз приходилось выходить и мокнуть под дождем. Поротов глянул на часы, они безнадежно опаздывали на рейс, и Николай не мог понять, почему сегодня ломается машина. Сколько раз он ездил этой дорогой и всегда приезжал в аэропорт вовремя. Чувствуя, как все его существо заполняет необъяснимая апатия и пустота, он тронул шофера за плечо. «Не злись, друг, ей уже не поможешь». Тот оторопело посмотрел на Николая и, должно быть, подумал, что он имеет в виду машину, торопливо проговорил. «Вы успеваете? А то мы это быстро исправим». Вот только дождь чуть-чуть прекратится. Видимо, фильтр забило, вот она и глохнет. Довели козлы страну до ручки. Даже бензин как следует очистить не могут. «Ничего, научатся», — усталым голосом сказал Николай. «Время еще есть. А у меня билет с открытой датой вылета». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Савицкий.